Вагнер. Вы можете всем этим быть горды, как вы любимы деревенским людям. Большое счастье пожинать плоды способностей, не сгинувших под спудом. Вы появились, шапки вверх летят, никто не пляшет, пораженный чудом. Вас пропускают, выстроившись в ряд. Еще немного позовут ребят и станут перед вами на колени, как пред святыней чтимую вселенье. Фауст. Давай дойдем до этой крутизны и там присядем. Часто я бывало на той скале сидел средь тишины, весь от поста худой отощалый. Ломая руки, я мольбой горел, чтоб Бог скорее избавил нас от мора и положил по ветрию предел. Так уповал и верил я в ту пору. И для меня насмешкою звучит тех тружеников искреннее слово. От их речей охватывает стыд и за себя, и за дела отцовы. Отец мой, нелюдим оригинал, всю жизнь провел в раздумьях о природе. Он честно голову над ней ломал, хотя и по своей чудной методе. Алхимии тех дней забытый столб. Он запирался с верными в чулане, и с ними там перегонял из колб соединение всевозможной дряни. Там звали лилию серебро, львом золото, а смесь их связью в браке. Полученное на огне добро царицу мыли в холодильном баке, в нем осаждался радужный налет. Людей лечили этой амальгамой, не проверяя, вылечился ли тот, кто обращался к нашему бальзаму. Едва ли кто при этом выживал. Так мой отец своим мудреным зельем со мной среди этих гор и по ущельям самой чумы похлеще бушевал. И каково мне слушать их хваленья, когда и я виной их умерщвленья и сам отраву тысячам давал. Вагнер, корить себя решительно вам нечем. Скорее была заслуга ваша в том, что вы воспользовались целиком уменьем к вам от старших перешедшим. Для сыновей отцовский опыт свят. Они его всего превыше ставят. Ваш сын ведь тоже переймет ваш взгляд и после новое к нему прибавит.